Глава 28. Жасмин. Мы уснули под утро, и меня разбудила гроза. Она сверкала за окнами. Я взглянула на часы. Всего 8 утра. Можно поспать еще. Но захотелось посмотреть на бурю, разыгравшуюся снаружи. Я подошла к окну и долго наблюдала. Сверкнула молния, и будто вспышкой что-то промелькнуло в памяти. «Здесь очень хорошая кухня. Тебе понравится. Смотри. Можно заказать отличный стейк. Не любишь мясо? Вот рыба». «Рыба. И один раз в неделю ем, что хочу». «Раз в месяц». «Раз в 2 недели». «Договорились». Этот разговор откуда-то из прошлого. Он тоже был в грозу. Мы обсуждали мое меню. Сзади по позвоночнику прошлись пальцы, выдернув меня из воспоминаний. Винсент проснулся, и я не заметила, как он подошел. Мужчина убрал мои волосы и оставил раскаленный поцелуй на шее. «Почему ты не в постели?» «Просто хотела посмотреть на грозу». Он некоторое время молчал, а потом спросил, не отрывая губ от кожи. «Ты рассталась с тем человеком?» «Что сделаешь, если не рассталась?» «Решила поиграть я». «Тебе этого лучше не знать». Его пальцы впились в мои бедра. Почти больно, но на грани. «Жасмин», — прорычал он, ожидая ответ. Я повернулась и вздернула подбородок. «Я девушка свободная. Могу делать, что хочу. Мужа у меня нет, любовника тоже». Его глаза хищно блеснули, а мое настроение все разодоривалось. Хотелось довести его до пика, увидеть демонический огонек. И он сверкнул, отразившись молнией в его зрачке. Несколько резких движений, и уже моя спина прижималась к окну. А я сидела на подоконнике, а мое горло сжимала сильная рука. Холодное стекло обожгло кожу. «Ты же знаешь, что со мной не стоит шутить», — прошептал он на ухо, покусывая мочку уха. Я чуть сдвинулась, касаясь промежностью его паха. «Останови меня, Дюаль». Мои ноги мгновенно оказались у него на плечах, а рукой он продолжал сжимать мое горло. В этот раз он вошел грубо, на всю длину, не жалея, не давая вздохнуть, почти сложив меня пополам. «Он тебя трахал, Жасмин?» — хрипло спросил Винсент, врываясь вон. «Нет», — пискнул я, понимая, что сильно завожусь от его злости. «Только я могу трахать тебя. Никто не может прикоснуться». «Собственник». «Да». «С тобой я собственник, Жасмин. И ты моя». Винсент вбивался резкими толчками, заставляя меня вскрикивать. Звук грома и молнии. Вспыхнули воспоминания. Машина. Связанные руки. Я тоже стонала от наслаждения, от безобразной и жестокой ласки, когда он притягивал меня ремнем к своему члену. Но я не могла увидеть все, потому что перед глазами мелькали мушки. Я подходила к пику. «Ты рассталась с ним?» Остановился глубоко внутри меня Винсент, приблизив лицо вплотную. «Я не дам тебе кончить, пока не скажешь». «Да». Быстро сдалась я, потому что наслаждение заволокло разум, и хотелось развязать тугой узел внизу живота. «Да, прошу». Почти заплакала я, видя, что Винсент не двигается. Легкая улыбка мелькнула на его лице, и он медленно стал выходить, а потом резким толчком врываться, и еще раз, не давая мне желаемого, растягивая яркий оргазм. «Непокорная девочка, посмотри на меня. Посмотри. На. Меня». Я с трудом разлепила веки, дышала часто. «Скажи, что ты моя». Резкий толчок рассыпал столб искр. «Жасмин». «Я твоя». Жесткий поцелуй стал мне наградой. Он не давал дышать, вминал мою голову в стекло. Властный язык хозяйничал во рту, заставляя хныкать от возбуждения и невозможности получить разрядку. А потом он отпустил, и в несколько толчков я кончила, содрогаясь в крупных судорогах, желая оставаться на пике вечно. Я даже не заметила, как он ускорился. И его член напрягся, выплескивая в меня семя. Очнулась только тогда, когда он вышел и развел мои ноги, внимательно наблюдая, как белые капельки вытекают из лона. Его рука отпустила мою шею и переместилась туда, размазывая все по складкам. «Прекрасное зрелище, любимая», — шепнул он. «Ты и я, как жемчужинки на лепестках розы. Я обожаю смотреть на твою припухшую киску». Его взгляд вернулся к моим глазам. «Хочу тебя съесть. Целиком». Я вложила палец в его рот и улыбнулась. «Можешь начинать». «Ты делаешь меня безумным». Винсент поцеловал каждый мой пальчик, а потом руку. «И я хочу тебя постоянно». «И даже во сне?» «Там еще больше хочу». Он подхватил меня на руки и перенес на кровать. Теперь его ласки стали нежными и бережными. Под легкие поглаживания живота я заснула, а проснулась от трели телефона. «Папа?» Вскочила я. «Время 11. Я проспала все на свете. Хотела вернуться домой пораньше, чтобы отец не знал о моем отсутствии ночью. Но не получилось». «Ты где?» В его голосе звучало раздражение и беспокойство. «Я скоро приеду». «С ума меня сведешь!» Я быстро положила трубку и, надевая вещи, побежала вниз. У самой лестницы меня перехватил Винсент и поднял над полом. «Куда бежишь, Золушка?» «К отцу. Он приехал, а я еще не дома». «Тебе 27 лет. Пора бы ему уже свыкнуться, что ты взрослая». Понес он меня на кухню и усадил на стол. «Не двигайся», — шепнул мужчина и, быстро переложив яичницу на тарелку со сковороды, подошел ко мне. «Я тебя покормлю, а потом мы вместе поедем. И мы не будем спешить». «Но...» «Это приказ». Ласковый тембр не мог обмануть меня. Винсент злился. Я понимала это по напряженной спине, по сосредоточенному взгляду. Он старался скрыться за маской, но, кажется, я могла считывать его настроение. Поэтому я расслабилась сама и улыбнулась ему, открывая рот для первого вкусного кусочка. Моя тактика подействовала. Взгляд смягчился. Но Винсент все равно внимательно наблюдал за мной. «Что ты скажешь отцу?» — спросил он. «Боишься, он снова будет врать и разлучит нас?» «Нет, мне без разницы, что он скажет. Я заберу тебя в любом случае. С боем или без него. Дальше будет выбирать уже твой отец». Винсент отломил еще кусочек бекона и поднес вилку к моим губам. «У нас будет свадьба?» — внезапно спросила я, захватывая еду. Мужчина на мгновение замер. «У нас будет все, что ты пожелаешь, моя драгоценность». «А у нас была свадьба?» «Ты же просила не рассказывать». «Ответь». «Нет, у нас не было свадьбы. Мы просто расписались». «Мы любили друг друга, когда это делали?» Он убрал тарелку и расставил руки по обе стороны от меня. «Хитрая девочка хочет все и сразу?» «Просто мне надо понять, за что я буду сражаться». Одна его бровь поползла наверх. Винсент несколько секунд думал, а потом ответил. «Твой отец уже обманул тебя. И меня. Я же не давал ни единого повода». «Мы только второй день вместе». «Я трахал тебя во всех позах. А тебе нравилось». «Предлагаешь сражаться за отличный секс?» Засмеялась я. «Это тоже неплохая цель. Больше чем уверен, что тот мальчик-зайчик, который тебя обхаживал, даже целуется не очень». «Ты следил за мной?» Отстранилась я в недоумении. «Следил, да. Потому что ты моя жена». «Бывшая». «Единственная». «Ты сталкер». Снова рассмеялась я. Надо бы быть серьезной, испугаться. Но Винсент притягивал так сильно, что я просто запуталась в его чарах, как в паутине. «Немного», — шепнул он мне на ушко. «И тебя это заводит». Его руки попытались проскользнуть между моих ног, но я остановила. «Заводит. Но нам надо ехать». Он разочарованно вздохнул и опустил голову. «Мне невыносимо без тебя, Жасмин. Хотел бы я, чтобы ты все помнила. Чтобы знала, за что борешься». Трель телефона заставила нас вздрогнуть. «Нам пора». Я соскочила со стола и повернулась к нему спиной, чтобы он помог застегнуть платье. А потом мы сели в машину. И чем больше приближались к дому, тем воздух сильнее раскалялся. Да, нас ждет шторм. Но почему-то рядом с Винсентом я ничего не боялась.